То ли падают с неба жемчужные ливни, то ли землю покроет искрящийся снег, я люблю размышлять об Иерусалиме, ведь туда предстоит эмигрировать мне. Я уже получил благодатную визу, я там буду, мне сказано Духом Святым, и Христа, окруженного радугой, вижу сквозь песок и буранные ветры пустынь. Вижу верой я многие братские лица, тех, которые ранее вечность ушли. И люблю размышлять о небесной столице, центре нового неба и новой земли. Я люблю размышлять об Иерусалиме. Эти мысли мои не беспочвенный сон. И мое в книге жизни записано имя. Мне одежда дана, белоснежный весон. Что же я, человек, синтез духа и глина, но Господь меня жертвой до неба вознес. Я люблю размышлять о небесной столице, расположенном выше всех видимых звезд. Там сидит на престоле овеянной славой Иисус, над несущей бессмертие рекой. Вскоре в озере огненном будет дьявол, и мы царствовать будем во веки веков. Я люблю размышлять об Иерусалиме, где не будет уже ни болезней, ни слез, где для всех, создавая уютнейший климат, драгоценным алмазом сияет Христос. Сам Спаситель меня в дивном городе встретит, тот, который на вечность мне выдал билет. Я люблю о небесном Иерусалиме размышлять постоянно, живя на земле. Стоит мне проповедовать, петь и молиться, стоит максимум сил и труда приложить, чтоб гражданство имел я в небесной столице и со всеми спасенными радуясь жить. Скоро кончится путь мой тернистый и длинный, и войду я в готовый для вечности дом. Я люблю размышлять об Иерусалиме, самом благословенном из всех городов. Аминь.